Зачем я ей нужна? А может, ей просто тоскливо, смутно одной? Разговор не вязался. Так мы дошли до станции. Пустынно. Большинство дач заколочено, но в некоторых огоньки живут. Лаяли собаки. Шумел ветер в ветвях, роняя снег. Черные облака неслись в рыжеватом небе, отблеск огней столицы. Снег уже перестал идти, но его насыпало столько, что занесло тропинки, дороги. «Смотри, электричка!» — крикнула я, ускоряя шаги. «Пропустим, я не тороплюсь!» — заявила Зинка. Поезд ушел, громыхая. Мы дождались следующего, но Зинка вдруг раздумала ехать. «Я буду всю ночь гулять здесь!» — решила Зинка. «Как хочешь!» — холодно ответила я. «Но ведь ты замерзнешь!» «Ладно, уеду. Успею еще. До последней электрички далеко. Подожду». «Чего же ждать? Ну, я пошла». «Посиди немножко со мной», — умоляюще сказала Зинка и даже в рукав вцепилась. «Я устала. Суматошный был день. Пусти, я пойду». Но Зинка вцепилась в меня еще крепче. «Подожди, Владя. Чего ты меня держишь?» «Потому что я к тебе хорошо отношусь». «Не понимаю. Лучше тебе туда не ходить, на их дачу. Почему?» «Пусть первой придет милиция». «Зинка!» Я изо всей силы оттолкнула ее и бросилась бежать назад к даче Рябининых. «Владя! Владя!» — кричала она мне вслед. «Не ходи! Не ходи! Не ходи туда!» Это было словно в кошмарном сне. Я бежала изо всех сил, но мне казалось, я не двигаюсь. Сердце колотилось, кровь стучала в ушах, горло пересохло и соднило. Я вязла в снегу, как много навалило снега. «Геленка, Геленка, родная моя!» Она мне позвонила, а не одноклассницам своим. На меня надеялась, а я так легкомысленно. Надо было сразу к ней, как только она позвонила. Что они с ней сделали, эти подонки? Там этот зомби, рецидивист. Это не люди, Геленка. Я бежала, ничего не видя. Так редко фонари и нет дороги. Сплошные сугробы намело. Зинка бежала за мной. Раз догнала, схватила за рукав, но я ее отшвырнула. Несколько раз я падала и тут же вскакивала и бежала опять. «Геленка, Геленка!» Ударилась обо что-то, содрала кожу на щеке и опять бежала, бежала, а за мной, не отставая, бежала Зинка. Как же я дала себя провести, ведь эта Зинка на стреме стояла. Ох, Геля! Я с размаху ударилась о калитку, влетела на крыльцо, в коридор, распахнула дверь, вторую, третью. Странно, что я еще в саду не услышала звучания рояля. Или в ушах так шумело, или выключено было все, кроме той части сознания, в которой билось одно страшное — увидеть Геленку неподвижную, бездыханную. Жива ли она? Я вбежала, как сумасшедшая, опрокинув что-то на пути. За мной влетела Зинка. «Тише вы!» — шикнул Олежка Кулик. За ярко освещенным роялем сидела Геленка в белом шерстяном платьице с распущенными волосами. Тонкие руки ее так и носились по клавишам, словно две птицы. А вся Зинкина компания, потрясенная и растроганная, слушала Геленку, присев кто где. Шурка и Олежка у самого рояля на стульях, братья Рыжовы на ступенях лестницы, ведущей на второй этаж, а какой-то длинноногий смазливый парень с выпуклыми зеленоватыми глазами на краешке дивана. Зомби? Я тоже присела на прокинутый мною стул, тихонечко поставив его на место. Зинка осталась стоять в дверях. Я не смотрела на нее, боялась даже взглянуть. Никто на нее не смотрел. Я не сразу поняла, что именно Геленка играла. В ушах у меня еще стучало. Я изнемогала от усталости, потрясения. На щеке горела и кровоточила ссадина.